Глава 5. Часть 1. Беневка. «Уже полпути проехали!» — крикнул водитель. «Скоро будем в Беневке!» Грач и Вялый сидели напротив пришлого с Тишкой, так как Тишка занял большую часть места. Вытянулся на лавочной скамейке сиденья, положил мордочки на колени Даньки и дремал, прикрыв глаза. Его лапа уже полностью зажила. Повязку Данька снял еще на базе. Он медленно гладил его по голове и спине, думая о том голосе в голове и о странном артефакте, что до сих пор лежал у него в специальном подсумке на поясе. Эти вроде молчат, ничего не говорят. Значит, не видели, что я его положил себе в подсумок, когда Шмык погиб. Возможно, думают, что и артефакт пропал вместе с ним, рассуждал пришлый. И комвзводу не сказал ничего про жемчужину. Почему? Возможно, а скорее всего так и было бы, что если показал, то он сразу же забрал ее и отдал ученым на изучение. А я чувствую, что нельзя было так поступать. Она мне еще пригодится. Да и голос этот. Говорил, что нужна будет, чтобы выжить. Наверное, поэтому. Твою мать! Мехвод рефлекторно резко ударил по тормозам и увел машину правее на обочину. БТР встал, как вкопанный. Вялый повалился на грача, а пришлый чуть не раздавил Тишку. Прямо на въезде в Беневку на дороге открылся прямоугольный портал, окантованный темно-фиолетовым дымом. Из него вышел тот самый антихрист, про которого говорил дед, в черном одеянии, противогазе и с перевернутым крестом в руке. «Вали его с пулемета! Быстрее!» — закричал Вялый, увидев его в окошко водителя. Пулеметчик навел пулемет и уже хотел нажать на спусковой рычаг, но не смог. «Простите, я не могу», — сказал он, взял свой АК-74, снял с предохранителя, перевел в одиночный режим и выстрелил в затылок мехводу. Его голова лбом уперлась в руль, приборная панель забрызгалась кровью, руки свисали вдоль туловища. Сталкеров контузило. У пришлого резко зазвенело в ушах, а перед глазами потемнело на несколько секунд. Он перестал слышать какие-либо звуки, в голове помутилось и не понимал, что происходит. Встряхнув головой, поднял ее, чтобы посмотреть на пулеметчика, но в этот момент пулеметчик сел на сиденье, уперся лбом в калаш и нажал на спусковой крючок. Пришлому забрызгало глаза, дезориентировав его еще сильнее. «Это последнее предупреждение. Сунетесь дальше, разделите судьбу экипажа», — произнес голос антихриста в голове. Тряся головой с открытым ртом, пришлый протирал глаза, размазывая кровь по лицу. Его товарищи выглядели не лучше. Вялый хлопал ртом, как рыба, пытаясь что-то сказать, держась за голову. Тишка был весь в красную крапинку, пытался стоять, но из-за сильного головокружения его качало из стороны в сторону, и он постоянно падал. А грач стоял на четвереньках коленями на полу. Его рвало на ступеньке бокового входа. Придя в себя, пришлый подобрался к окну мехвода и посмотрел в него. Никого не было. Только огромная электроаномалия, которую называли «плеть». Попытался завести БТР безрезультатно. «Бля, дальше мы точно не проедем. Еще и БТР нам вывел из строя нехрест херово», — сказал пришлый, опершись рукой на спинку сиденья мертвого мехвода, поворачиваясь к своим. Тишка и товарищи тоже более-менее оклемались. И Вялый спросил. «А что там?» «Аномалия во всю дорогу», — ответил пришлый. «Вот был этот тыхрест, сука! 100% это устроил!» — зло сказал грач. «Я ему покажу, мля!» Подобрав РПК, грач открыл двери БТРа и спрыгнул наружу. «Хм, я думаю, вряд ли ты ему что-то вообще сможешь показать!» — усмехнулся Вялый, вылезая вслед за грачом. «Посмотри на тех двоих. Пулеметчик уже показал вон. Хорошо нас не порешил. Хотя, если бы команду получил такую, то и мы все лежали рядышком, такие же, как наш мехвод». «Как ты годас нам бороться с ним, а?» — злился грач. «Мы же бессильны, получается?» «Получается, что так. Если не успеем выстрелить первыми, хотя, может, это невозможно», — сказал пришлый и Стишка выбрался из БТРа. Сталкеры стояли и смотрели на сверкающую маленькими голубоватыми искорками огромную аномалию. «Значит, придется обойти ее. Заглянем в Беневку с обратной стороны», — подытожил Вялый. Беневка была очень небольшим селом. До эвакуации здесь жило 254 человека. Даже после эвакуации жилой фонд находился на достаточно хорошем уровне, но недавний выброс принес сильные разрушения в это село. Дорога со стороны Припяти была под контролем КПП «Беневка», опять же, до выброса. Сейчас здесь везде царила разруха и запустение. Обойдя аномалию и пробравшись через высокую траву и репьи, сталкеры зашли в Беневку. Обследовав разрушенные дома и не обнаружив никаких признаков присутствия младшего сержанта и его людей, АПЛовцы двинули в Кошаровку. Часть вторая. Кошаровка. Время подходило к полудню. Было довольно-таки по-осеннему свежо, солнце еле-еле проглядывало через серые низкие тучи. Сталкеры шли по разбитой асфальтовой дороге. Тишка с Пришлым, как всегда, впереди, Вялый и Грач по бокам на полтора метра позади. — Слушайте, а чё этот комзвод так прикопался к поискам этого сержанта, а? — спросил товарищ Грач, нервно крутя головой по сторонам. — Да хер его знает. Если хочешь найти, значит, есть зачем, — ответил Вялый, упершись руками в свой АКМ, который висел на шее. «Возможно, он его родственник», — начал говорить Пришлый. «Я слышал однажды, как в пищевом модуле один из сержантов, ну, видно, его кореш был, спросил его, мол, как там Карп, дядька твой? У него же Карп фамилия, у комсвода-то». «Ля, точно!» — громко произнес Грач и погладил рукой по голове. «Тогда это объясняет поведение комсвода, почему Крабов приоритет», — утвердительно сказал Вялый, слегка кивая головой, тем самым подтверждая свои размышления. «Наверное, хочет, чтобы мы нашли его и смыться отсюда, раз такое дерьмо здесь творится». «Все похерилось. Какая уж теперь разведка? Теперь просто надо выжить». Кошаровка была очень малочисленной. В год аварии село насчитывало 150 человек. По домам это меньше сотни. До эвакуации жители этого села в основном занимались хлебопашеством. После аварии на ЧАЭС в связи с сильным радиоактивным загрязнением абсолютно все жители были эвакуированы. Никто после не вернулся. Радиоактивный фон до сих пор был не в порядке. На подходе к деревне у сталкеров затрещали дозиметры. «Так, одеваем противогазы, долго здесь не задерживаемся. Находим младшего и выживших. Если таковые есть, пули к БТРу и на базу», — скомандовал Вялый. «Так БТР все равно не заводится», — сказал Пришлый. «Ты че, ёпт, умный, что ли, такой? Думаешь, без тебя не знаю? Значит, заведем или хотя бы попробуем завести. Может, это его херва магия или что там развеется к тому времени, и мы уберемся отсюда». Через паузу Вялый добавил. «Не, ну ты, пацан, можешь тут оставаться, если хочешь», — и ухмыльнулся. Сталкеры осмотрели две трети села, но ни одного человека, никаких следов борьбы или от пуль замечено не было. «Не, слушайте, это вообще какая-то чертовщина. Куда они могли деться? Ни БТРа, ни АПЛовцев, никого. Не растворились они в конце концов», — заявил Вялый. «А откуда ты знаешь? Может, их как шмыга того засосало вместе с БТРом? Если б попался такой всос штука, как шмыгу, размером с ту плет, которая была на дороге. Хотя, может, размер и не важен», — рассуждал Грач. «Да хрен его знает. Все может быть», — донеслось из противогаза Вялого. «Смотрите, мужики!» — крикнул Пришлый уже на выходе из деревни. Там, где кончалась убитая асфальтовая дорога на окраине села, была огромная лужа болотца. Все вокруг было сухо, но она была огромной и вряд ли когда-либо высыхала до конца. Из нее, по грунтовой развилке, уходящей в сторону, выходил след от колес БТР с разбросанными комками грязи по дороге. «Походу, мы нашли тех, кого искали», — сказал довольно Вялый и спрыснул слюной в лужу. Часть третья. Кладбище близ Кошаровки. Это кладбище относилось к Беневке и Кошаровке, поэтому выглядело немаленьким и насчитывало около 300 могил. Сталкеры медленно и осторожно двигались по сосновому кладбищенскому лесу вдоль следа БТР. Было необычно тихо. Ни шелеста листвы, ни шума ветра, даже ни одна букашка не шумела. «Вы заметили, как только мы вошли сюда, как-то резко так сильно стемнело?» — говорил шепотом пришлый. Обычный его голос казался нереально громким в этой тяжелой чугунной тишине. «Да и что-то стрёмно. Тихо тут, аж не по себе как-то. Даже дышать тяжело. Как давит что-то!» Корчась, водя стволом из стороны в сторону, почти шепотом сказал вялый. «Ну, не знаю. Мне вот ничего не давит. А неприятно просто. Ничего не слышу. Как будто, как в этом, как его, в аквариуме». Тихо и настороженно произнес грач, крутя головой, смотря вверх на темное, закрывающее небо верхушки сосен. «Ты, наверное, хотел сказать, как в вакууме?» — сказал вялый напарнику. «Да-да, точно. Именно как в вакууме», — уверенно и серьезно ответил грач. Но Тишка брел спереди рядом с пришлым, совсем как-то отрешенно, понурил голову, медленно перебирая лапами по толстому осеннему ковру, многолетнему ржавому настилу из слежавшихся опавших сосновых иголок. Лесная роща немного проредела, и где-то в полукилометре отряд заметил БТР, стоявший у хлюпенького гнилого кладбищенского заборчика. «Наконец-то нашли их!» — облегченно, но настороженно сказал вялый. Сталкеры подходили к БТР. Подойдя вплотную, обследовали место остановки. «Хм, странно. Никого нет. Следов борьбы нет. Куда они все ушли? Где все?» — всматриваясь по сторонам, говорил пришлый. «Так, что-то здесь совсем не так. Ничего не понятно. И ссыкотно здесь. Ненавижу, когда ни хера не понятно», — нервничая, произнес вялый. Тишка же прижался к ногам Даньки, принюхивался, водя головой из стороны в сторону, не отходя от него. «Ай, парни, вот же он, Антихрист!» Стоя на БТРе и глядя в бинокль, чуть ли не крича, говорил грач, показывая указательным пальцем правой руки куда-то вперед. «Слезь, чтоб тебя, придурок!» — схватил за ногу вялый, сильно сжимая. Чертыхаясь, придерживая одной рукой РПК, грач слез с БТРа. «Ты, сука, вообще кусок! Ты что творишь? Тебя заметили? Да эта гнида от нас мокрого места не оставит, если узнает, что мы здесь!» Покраснев от злости и взяв за грудки, несколько раз тряхнул его вялый, да последний раз так сильно, что, отпустив, грач сильно ударился спиной и головой об БТР. «Ах!» Простонав и выдохнув от боли, сталкер съехал на землю и сел, прислонившись к колесу. «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- — удивился поведению командира пришлый. — Ты, мля, вообще больной, что ли? Я вот даже не договаривал, — корчась от боли, говорил грач. — Он спиной стоял, меня не видел. Руки кверху, может, молился или ритуал, может, еще что, я не знаю. А сзади него полукругом на коленях, тоже руки кверху, кланялись наши АПЛовцы с сержантом Крабовым. Его рыжую башку в центре узнал. Закашлявшись, проговорил грач. «Что делать будем, командир?» — вопросительно посмотрел пришлый, сжимая свою СВД. «Ну, мы ж разведчики. Подойдем аккурат поближе. Понаблюдаем. В бой не вступать, только в случае крайней необходимости. А лучше сразу бежать, куда глаза глядят. Наискось, меняй траекторию движения от укрытия к укрытию, чтобы было больше шансов уцелеть. Хотя против Антихриста вряд ли у нас есть шансы. Но нужно выяснить, что тут происходит, в конце концов». «Ну, с Богом!» — перекрестился пришлый, достал левой рукой из-под одежды висящий на шее крест, поцеловал его, прикоснулся пальцами правой до креста, потом коснулся мордочки Тишки и убрал его обратно. Грач еле слышно бормотал вслух дуа — каноническая произвольная мусульманская молитва, подняв руки на уровень плеч ладонями к лицу. По завершению протер ими лицо. Вялый склонил голову, соединил левую и правую ладони рук, читал молитву ко Христу из молитвослова. «Господь Иисус Христос, я так нуждаюсь в Тебе! Благодарю Тебя за смерть на кресте, за мои грехи! Я открываю Тебе дверь моей жизни! Войди в нее! Стань моим Господином и Спасителем! Благодарю Тебя за прощение моих грехов и за жизнь вечную! Возьми мою жизнь в свои руки! Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть! Благодарю Тебя, великого Бога, Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!» Закончив молитву, обвел всех решительным, но каким-то грустным, прощальным взглядом, тихо и умиротворенно спросил. «Все готовы?» Отряд молча кивнул. «Тогда выдвигаемся». Сталкеры пригнулись, двигались, стараясь не шуметь. Первым, как всегда, осторожно на полусогнутых шел пришлый с Тишкой. По бокам, соблюдая дистанцию, в паре метров от них шли напарники, образовывая треугольник. Через какое-то время пришлый замер, отдал команду «стоять». Вытянул назад правую руку ладонью вперед, встал на левое колено, аккурат прикрываясь могильным памятником, рассматривая в прицел своей снайперской винтовки происходящее впереди. Напарники рассредоточились за соседними надгробиями. Квад подошел уже достаточно близко. Приблизительно осталось несколько десятков метров. Были слышны голоса, но разобрать толком ничего не удавалось. И тут отчетливо, как из рупора, раздался шипящий громкий голос из противогаза Антихриста. Было непонятно, то ли этот голос звучал в голове, то ли реально вживую, так громко и отчетливо слышно. Пожаловали все-таки, хлопцы. Вы должны были прийти. Это было показано мне. Хотите, называйте это судьбой, злым роком, предназначением. Это предначертано, и этого не избежать. Что бы вы ни делали, все равно в конечном итоге ваш путь предопределен и заканчивается в этом месте. Обещаю, если не выкинете глупостей и не разозлите меня, больно не будет. Я оставлю вас в живых. Вы примкнете к моей армии. Я сделаю вас своими командирами и телохранителями. Нет смысла сопротивляться. Нет смысла прятаться. Я знаю, что вы здесь. Закончив какой-то ритуал и обернувшись в их сторону, как-то по-змеиному и смачно произнес Антихрист, предвкушая свою победу. Данька подумал, что он даже облизнулся под противогазом от удовольствия. «Твою ж налево-то! Что будем делать?» Пришлый поставил СВД у креста, обернулся и спросил товарищей, обводя взглядом. «К черту все! Нужно выходить! Вариантов у нас особо нет. Будем импровизировать!» — подмигнул Вялый, вышел из-за надгробия и двинулся навстречу, обходя разрушенные могилы с крестами. Пройдя где-то дюжину шагов, он решил остановиться на перекрестной тропинке и сжал АКМ с такой силой, что пальцы захрустели. До Антихриста с отрядом Крабова оставалось плюс-минус 15 шагов. «Ты это... Главное, чтобы сейчас не произошло. Спаси себя и Тышки сбереги. Не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Нравится он мне. А для этого ты должен выжить». «Мы все выживем. Должны», — пролепетал дрожащим голосом пришлый. Грач отпустил его руку, погладил кота, сказал: «Да хранит нас Всевышний». Они вышли из-за могильного креста и встали по бокам, чуть не доходя Вялого. «Ну, наконец-то!» Разводя руками в воздухе, обращенными к небу, торжественно и величественно провозгласил через противогаз Антихрист. «Все в сборе! Можно начинать!» «Так-так-так, подожди начинать, уважаемый!» С издевкой начал говорить Вялый. «Ты хоть объясни нам вообще, что происходит? Что ты сделал с нашими товарищами? И зачем?» «Я понимаю, что, наверное, мы ничего не успеем сделать. Ни выстрелить, ни еще чего-нибудь выкинуть. Так посмакуй моментом и проясни нам, хлопцам, перед этим самым неизбежным, или что там еще грядет, как ты говоришь, уважаемый антихрист!» Дерзко произнес и улыбнулся, оскалившись Вялый. «Хм... Думаю, в твоих словах есть капля смысла. Пожалуй, я и вправду наслажусь этим моментом», — заключил антихрист. «Можете встать с колен и поприветствовать своих новых братьев. Скоро у нас будет пополнение», — обратился он к сидящим на коленях в молитвенной позе, склонившим голову АПЛовцам. «Здравствуйте, братья!» — с улыбкой на лице, разводя руки, приветствуя сталкеров, заговорил сержант. «Что с тобой? С вами сделала эта нечисть?» — удивленно спросил пришлый. «Но-но, молодой человек! Попрошу без оскорблений!» — раздраженно, на повышенном тоне заявил антихрист. «Вы не понимаете! Нам открыли глаза!» — радостно воскликнул сержант. «Теперь мы все видим, все понимаем», — хором провозгласили остальные. «Вы, мля, совсем ополоумели, сектанты фуевы! Что вы видите? Что вы несете? Очнись, сержант!» Вялый подбежал к Крабову и отвесил ему несколько огромных оплеух по лицу. «А вот рукоприкладство в нашем с вами разговоре я категорически не приветствую!» Зло и настойчиво прошипело из противогаза антихриста. Он щелкнул пальцами, у Вялого внутри что-то сильно и громко захрустело. Он вскрикнул, выронил свой АКМ и с диким воплем упал, скрючившись на землю перед сержантом. «Наступает новая эра! Грядет великое очищение!» Не замечая корчившегося от боли Вялого, сержант перевел взгляд на сталкеров с мутантом и с улыбкой на лице продолжил говорить. «Примкните к нам, братья! Да очистит ваш разум наш владыка! Владыка этого и другого мира!» Протягивая к ним руки, все вербовал их сержант. Остальные члены отряда Крабова оцепили его полукругом, простирая руки к небу, которое не было видно за густыми сосновыми кронами. «Пилот, они ебнуты какие-то, ей-богу!» — зашептал быстро на ухо пришлому грач. Пришлый смотрел на скручившегося и покрасневшего от боли Вялого. Хотел что-то ответить напарнику, но не успел. Командир сдернул пару оборонительных гранат РГД-5 с разгрузки, собрал все свои оставшиеся силы и процедил сквозь зубы. «Бегите!» После чего постарался кинуть обе гранаты как можно дальше к антихристу. Одна летела аккурат к нему, вторая задела плечо одного из АПЛовцев сержанта и упала, пролетев пару метров от них. Все произошло за несколько секунд. Антихрист заметил гранаты еще в полете, поэтому в паре шагов от себя, соединенными вместе средним и указательным пальцами правой руки, остальные пальцы сжаты в кулак, быстро прочертил в воздухе прямоугольник, смотря перед собой, и открыл портал. С черно-красной, как дым, окантовкой, в которую он шагнул и исчез. Портал закрылся, прогремело два взрыва. Лежа на земле, в паре метров от ближайшего к ним взрыва, откашливались сталкеры, приходя в себя. «Тишич, ты как, живой?» Данька схватил и прикрыл собой кота, когда Вялый кинул гранаты. Отряхиваясь от иголок, Тишка ошалело крутил головой, крутя своими язычками и облизывая морду, пытаясь стряхнуть прилипшие иголки и землю. «Ты как? Цел?» — вставая и отряхиваясь, проговорил пришлый. «Намана!» — ответил грач, подымаясь с земли. Сталкеры потихоньку осматривались. Экипаж сержанта лежал весь нашпигованный осколками. Хвоя под ними была пропитана кровью. Кому-то разворотило лицо, кто-то с достаточно большой дыркой в голове, из которой текла кровь и был виден розовый мозг. Но среди них не было сержанта Крабова. Его нигде не было. «Эй! Кто-нибудь! Кто-нибудь!» — послышался хрипло-бурлящий голос Вялова. «Твою мать! Это же Кэп!» — обрадовавшись, закричал пришлый, увидев справа от себя где-то в 10 шагах командира, сидящего, прислонившись спиной к толстому стволу дерева. «Кэп, Кэп, ты как, живой? В порядке?» — взволнованно тараторил пришлый, подбежал, осмотрел командира. «Нет, не в порядке», — сморщился, прижимая руку к грудной клетке, закашлялся Вялый. «Ну-ка, дай посмотреть, что у тебя там». Пришлый с силой оторвал его руки от груди. «Ох, сука!» Прижав руку командира обратно, опершись руками о ствол дерева, он с воплями начал стучать внешней стороной кулака по нему. «Вот черт!» «Что такое?» — подбежал грач. «Да ему грудак разворотило! Там дрень, пиздец!» — кричал, всхлипывая пришлый. «Ля! Что делать будем?» — спросил грач. «Убирайтесь отсюда!» — уже с трудом, еле-еле говорил Вялый. «Постарайтесь вернуться обратно и все рассказать, предупредить. Если не получится...» У Вялого уже все бурлило внутри. Слова было трудно разобрать. Изо рта с кашлем брызгала кровь. «Если не получится...» «Просто выживите!» Ах. Выдохнув, командир застыл. Навсегда. За считанные секунды небо закутали свинцово-фиолетовые тучи, и стало еще темнее. Ни с того ни с сего поднялся жуткий ветер, ломая сосновые ветки, поднимая в воздух пыль и пожухлый сосновый настил. «Вам было предложено присоединиться ко мне, но вы мне отказали, да еще и в грубой форме!» Громкий шипящий голос Антихриста доносился отовсюду, но его самого нигде не было. «Ваш отказ принят! Убейте их, дети мои!» В небе за кронами деревьев засверкали молнии. Раздался гром такой силы, что земля затряслась под ногами у сталкеров. «Узрите же начало конца! Узрите приход нового владыки!» По лесу стали появляться огромные черно-фиолетовые порталы, из которых нежить хлынула десятками, если не сотнями. От низких свинцово-фиолетовых туч стоял такой же черно-фиолетовый густой полумрак. Видимость была на уровне вытянутой руки, и дышалось очень тяжело и больно, как будто на грудь положили толстую свинцовую пластину. «Бежим! Бежим, твою мать!» — панически заорал пришлый. «Так куда бежать?» — перекрикивая шум всего происходящего, кричал грач. «А куда глаза глядят?» Задыхаясь, уже на бегу кинул через плечо Данька. Какое-то время они бежали вместе, сопротивляясь шквалистому ветру, который едва не сдувал их, прикрываясь руками от летящей в глазах хвои и грязи. Огибали, замечая в самый последний момент появлявшиеся из кромешной адской мглы стволы сосен. «Ах, черт! Уф, опять дерево! Так, налево, быстрее!» — говорил про себя пришлый, огибая очередную сосну, и бежал, уже с трудом сопротивляясь. Тишка бежал сзади, двигался след в след и прикрывался Данькой от непонятно откуда возникшей ужасной бури. Данька не знал, сколько уже пробежал. От этих ослепительных молний в черно-фиолетовом небе перед глазами уже все мерцало ярко-фиолетовыми вспышками. — Все мне! Не могу! — запыхавшись, произнес пришлый и прислонился спиной к очередной попавшей на пути сосне. Часто дыша, зажмурился и переводил дух. Облизнув потрескавшиеся от ветра губы, Данька только что сейчас вспомнил. «Так, стоп! А где грач? Когда он... Куда? Напрягшись и сильно зажмурившись, Данька пытался сглотнуть в пересохшем горле подступивший ком, который, как огромная иголка, застрял и не хотел проваливаться. От нестерпимой боли покатились слезы. В пересохших глазах ужасно защипало, как будто осколком стекла провели по глазам. Пришлый вскрикнул, упал на колени, чуть не раздавив кота. В этот момент слева от него раскрылся еще один портал, из которого появилась нечисть. Но пришлый был явно не боеспособен. Из-за бури услышал приближающегося вурдалака только тогда, когда тот подобрался почти вплотную. Ориентируясь на звук, он успел выстрелить из СВД от бедра несколько раз подряд, попал в правый бок, отщипнув тем самым кусок мяса с частью ребра. Тварь заорала, кренясь в противоположную сторону, но все-таки задела сталкера по плечу и ребрам достаточно глубоко своими огромными когтями, распоров тем самым его сталкерский комбинезон. Пришлый вскрикнул, выронил СВД и упал навзничь. В этот момент Тишка с воплями накинулся на обидчика, выдирая ему глаза. Тварь пыталась его достать, но он был слишком шустрым и изворотливым для ее движений. Отпрыгивал, оббегал и снова нападал уже на ослепшего вурдалака. Пришлый кое-как поднялся и пошел просто вперед, подальше от всего этого, если это вообще возможно. Острый ком все так же торчал в горле, но худо-бедно в глазах немного прояснилось, хоть и было еще расплывчато. Прихрамывая, одной рукой держась за свое раненое плечо, корчась от дикой боли в боку, он брел, заплетаясь. Раны были ужасно глубокими и жутко кровоточили. Уже еле слышно позади вопил кот-мутант. «Пока что еще живой. Не задрали, значит», — волоча ноги и кряхтя подумал про себя пришлый. Отвлекшись на мысли, он не заметил, как на него сбоку прыгнул один из чертовых упырей. Сцепившись, они покатились кубарем. Когда остановились, тварь стала наносить размашистые удары, раздирая его. Выждав момент, он сбросил с себя эту тварь, вспомнил про ПМ, достал из кобуры, резко повернулся, расстреливая в нее всю обойму. Вдруг глухо щелкнул ПМ, и в этот момент тварь прыгнула. Эпилог. Когда буря утихла, ей на смену пришла мертвая тишина. Ни завывания ветра, ни шелеста листвы или насекомых, ни звука. Адские облака сменились привычными низкими свинцовыми осенними тучами. Весь лес, весь настил, вся хвоя была всклокочена вместе с землей, как будто здесь проскакала тяжелая конница. Человек в сталкерском черно-сером комбинезоне и интересном двухцветном противогазе со странным темным отпечатком ладони на левой половине противогаза светло-ржавого цвета обследовал местность. Наклонившись к земле и взяв в кулак горсть земли, перемешанную с опавшей хвоей, перетер в руке, потом поднес медленно к противогазу, посмотрел и произнес: «Явные следы некромантии, некроза и разложения. Это точно было здесь». После чего у одного из деревьев заметил следы запекшейся крови на стволе и земле, а также явные следы борьбы и небольшой кровяной след, уходящий куда-то вперед. А вот это уже интересно. Значит, все-таки ушел», — разговаривал он сам с собой. Темный сталкер медленно шел по кровавому следу, который петлял из стороны в сторону. Ему было очень плохо. Сильно ранен, ослаблен, крутились мысли в его голове. Он прошел еще несколько десятков метров и увидел впереди около деревьев труп упыря, придавивший сверху чье-то тело. «Ну-ка, кто это у нас здесь?» Он подошел и столкнул правым берцем расстрелянную тушу серой твари. «Эх, вот значит, где ты?» — с грустью в голосе произнес темный сталкер. Обескровленное тело пришлого лежало с приоткрытым ртом и стеклянным пустым взглядом на пропитанной кровью вишнево-ржавой хвоя, сжимая в левой руке пистолет. Справа на шее виднелся след от клыков упыря. «Сучара гнилая! Походу, в последний момент достал его!» — с ненавистью произнес темный сталкер. Он наклонился к телу, встал на одно колено, вытянул правую руку и прикоснулся к лбу пришлого. В тот же миг силуэт темного сталкера стал полупрозрачным и окончательно растворился в серой дымке. В груди пришлого послышался хриплый, тяжелый свист, а левая рука судорожно дернулась, разжимая ПМ. От автора. Уважаемый читатель, если тебе понравилось данное произведение, не забудь подписаться на мой профиль автора в Литрес, поддержи своей оценкой и отзывом. Для меня это очень важно. Спасибо. С уважением, Захар Чернобыльский. Вы слушали рассказ «История четверых, не считая мутанта». Серия «Сталкер. Истории ЧЗО». Автор Захар Чернобыльский. Читал Олег Шубин.